Я не стану сообщать о посланиях, которые могу получить взамен, и в этом смысле несколько отступлю от общепринятых норм научных исследований. Но когда ключ к переводу будет найден, кто об этом вспомнит? Согласны ли вы работать со мной, если я гарантирую вам полное отсутствие неприятностей и обещаю сохранить ваше участие в тайне? В результате вы лишитесь славы. Но, может быть, свое спокойствие вы и цените выше. Ну, что ж, Ламонт пожал плечами. Если мне придется работать одному, то, по крайней мере, не надо будет тратить время и силы на то, чтобы оберегать чье-то спокойствие. Он встал, собираясь уйти. Оба были рассержены и держались теперь с той сухой корректностью, которая возникает между собеседниками, настроенными враждебно, но соблюдающими внешнюю вежливость. «Полагаю, — сказал Ламонт, — мне не обязательно просить вас считать нашу беседу конфиденциальной». Брановский тоже поднялся. «О, разумеется, — ответил он холодно, — и они учтиво пожали друг другу руки». Ламонт решил, что на Брановского ему рассчитывать не приходится, и принялся убеждать себя, что он и сам может отлично справиться со всеми трудностями перевода. Однако 2 дня спустя Брановский явился к Ламонту в лабораторию и сказал без всякого вступления: «Я уезжаю, но в сентябре вернусь. Я принял приглашение работать здесь. Так что, если это вас по-прежнему устраивает, я посмотрю тогда, может ли у меня что-нибудь получиться с переводом этих ваших символов». Ламонт не успел даже оправиться от удивления и поблагодарить его, как Брановский сердито вышел из комнаты, словно согласиться ему было даже неприятнее, чем отказаться. Со временем они подружились. И со временем Ламонт узнал, что заставило Брановского изменить первоначальные решения. На другой день после их спора Брановский был приглашен в преподавательский клуб на званый завтрак, на котором присутствовал весь цвет университетской администрации, во главе, разумеется, с ректором. Во время завтрака Брановский объявил о своем согласии работать в университете, упомянув, что необходимые официальные заявления пришлет несколько позже, и все выразили удовольствие по этому поводу. Ректор сказал: «Поистине это великолепное перо в шляпу нашего университета, что в его стенах будет трудиться прославленный переводчик, а и тосканских надписей для нас это большая честь». Конечно, никто даже не намекнул ректору на его ляпсус. И Брановский продолжал сиять улыбкой, правда, теперь несколько вымученный. После завтрака заведующий кафедрой древней истории сказал в извинении ректора, что он родом из Миннесоты и большой патриот своего штата, который знает много лучше античности, а поскольку озеро Айтаска является истоком Великой Миссисипи, такая оговорка вполне естественна. Но этот эпизод, словно подкреплявший насмешки Ламонта над его славой, несколько уязвил Брановского. Когда Ламонт услышал эту историю, он расхохотался. «Можешь не продолжать», — заявил он, — «я ведь и сам через это прошел. Ты сказал себе: черт подери, я сделаю такое, что даже этот толух вынужден будет запомнить». «Что ты в этом роде?» — согласился Брановский. Однако год работы не принес практически никаких результатов. Их послания в конце концов попали по назначению, они получили ответные послания и ничего. «Ну, попробуй догадаться», — лихорадочно требовал Ламонт. «Возьми хоть с потолка и испробуй на них». «Я этим и занимаюсь, Пит, что ты нервничаешь? На этрусские надписи я потратил 12 лет, а ты что же думал, на это потребуется меньше времени? Черт возьми, Майк, 12 лет — это немыслимо!» «А почему, собственно?» «Послушай, Пит, я ведь замечаю, что с тобой творится что-то неладное. Весь последний месяц ты был просто невозможен. Мне казалось, мы с самого начала знали, что дело быстро не пойдет, и нам надо было запастись терпением.